Вы Соня? Софья Огинская?» Дама вдруг резко отстранилась от него. «А мы вас ищем». «Вы тоже?» «Да, но мы не собираемся вами торговать. Вы должны нас спасти». «Я вас уже спасла. Я первый раз в жизни убила человека, хотя он не человек. Но сейчас нам лучше отсюда убираться». Пастух попробовал встать. «Получилось». «Что с Биллом?» «Не хочу вас пугать, но, кажется, с ним плохо», — ответила Соня. Пастух понял, что паниковать сейчас просто нельзя. Он попытался собраться с мыслями. «Правильно, надо уходить. Вы знаете, где ближайшее жилье?» «Знаю». Обессиленный артист, пастух и хрупкая немолодая женщина в течение 2 часов волокли на себе трубача и Билла. По дороге Соня рассказала, как оказалась в плену у Гонсалеса, который, конечно же, прознал, что за ней охотятся и Америка, и Бразилия. Наркобарон хотел тоже сыграть в эту игру. Соню он запер в ее собственном доме, а сам пошел расправляться с солдатами. Но забыл, ублюдок, что дома и стены помогают. Соне очень быстро удалось освободиться. Она нашла свое ружье, в котором были только заряды снотворного. Пришлось усыплять таким образом охранника, а потом, уже завладев его пистолетом, выручать попавших в ловушку солдат удачи. «Далеко еще», — прохрипел артист, чувствуя, что вот-вот рухнет. «Почти пришли». «Что-то не верится. Видите просвет между стволами?» «Даже намека не наблюдаю. Он и есть, поверьте мне. Я сначала тоже не слишком хорошо ориентировалась здесь». «А как давно я живу в этой дыре?» «Да». «Порядочно». «А что вы здесь делаете?» — спросил пастух. «Работаю». «А где?» «Да здесь же!» — она обвела руками лес. Только сейчас до пастуха начало доходить. Они ее нашли. Правда, какой ценой? Один еле жив, второй трубач на глазах истекает кровью, и все же получается, что задание выполнено. Почти. Осталось только доставить Огинскую на родину. Вот мы, собственно, и пришли. Они находились на небольшом, видимо, с трудом отвоеванном у Сельвы участке, на котором беспорядочно теснились 5-6 хлипких строений. Навстречу им вышел мужчина в спецовке, очень смуглый, но явно европейского происхождения. Пастуху в очередной раз пришлось стать свидетелем разговора на совершенно непонятном ему языке. Это был не английский, слишком много шипящих и носовых. «Сейчас главное — оказать помощь раненому», — сказала Огинская. Она склонилась над трубачом. Человек принес из домика аптечку. Люди сгрудились вокруг. Наконец трубач открыл глаза. «Трубач, познакомься. Софья Михайловна», — сказал пастух. «Минуточку. Но мы с вами тоже еще не представились друг другу», — вступил артист, что само по себе, конечно, не слишком вежливо. Он галантно взял Огинскую под локоток и, подмигнув пастуху, отвел ее в сторону. Здесь, в стороне от чужих ушей, он вкратце изложил ей причины, заставившие их искать с ней встречи, и как можно деликатнее, но вполне настойчиво предложил Софье Михайловне разделить с ними обратное путешествие. «Вы с ума сошли!» — была первая реакция Огинской. «Увы! Я, к сожалению, ничем не могу помочь ни вам, ни родному мне городу. Я не знаю, как все это может быть связано с нашими давнишними разработками». Пастух объяснил, что вещество то самое. Она должна прекрасно помнить симптомы, что гибнут люди, что нужно обязательно найти того, кто навел террористов на эту губительную мысль. «Я поеду с вами, но...» «Что но?» «Единственное, что могу вам сказать с уверенностью, этим наводчиком была не я. И противоядие, насколько мне известно, разработано не было». Все же она села с ними в самолет в аэропорту Рио-де-Жанейро. Улетали все, за исключением Билла.